сегодня хочу быть с тобой. Верни мне мою надежду и покой. Полнеба, полдня, полночи теперь у меня. Ты ушла и опять ни слова не сказала. Послушай меня сегодня, я хочу быть с тобой. Давай уплывем на берег неземной. Ты рядом стоишь, но все же твой взгляд не со мной. Разлучает. Giant.